Также она просматривала сайты-периодики, в основном Daily Mail или Independent. Особенно часто она заходила на них в последние 4 месяца, как бы подтверждая слова Ричарда Дэвиса, что она следила за здоровьем Гидеона по газетным публикациям. — Да здесь нет ничего необычного, — согласился Линли с выводом друга. — Ага, да то вот здесь можно найти что-нибудь интереснее. Сент-Джеймс вручил ему стопку листов. — Ее электронная переписка. — Какая ее часть? — Вся, начиная с самого первого письма и до последнего дня. — Она все сохранила? — Невольно. — То есть? — То есть люди, конечно, пытаются обезопасить себя при работе в сети, но у них это не всегда получается. Например, они ставят пароли, о которых легко могут догадаться их близкие или даже просто знакомые. — Да, то же самое и с паролем Соня. — Вот именно. Это первая ошибка. Вторая же сводится к тому, что они не проверяют установки компьютера и электронные почты, а очень часто по умолчанию все входящие сообщения записываются. Пользователь думает, что его переписка конфиденциальна, а на самом деле она открыта каждому, кто знает, какая иконка открывает какие страницы. В случае с миссис Дэвис ее компьютер складывал все полученное, а затем удаленные ее сообщения в мусорную корзину, и там они сохранились бы до тех пор, пока миссис Дэвис не очистила бы корзину, чего она, по-видимому, ни разу не делала. Она нажимала на клавишу «удалить» и думала, что сообщение стерто, а на самом деле оно было просто передвинуто из одного места в другое. Линли взвесил в руках распечатки. «Значит, это все ее письма? Все входящие письма?» «На этом моя часть дела заканчивается». И дальше должен благодарить Хелен. Это она распечатала их для тебя и просмотрела каждое, отмечая те, что выглядят как сугубо деловые. А остальные тебе лучше изучить самому. Линли сказал жене, которая взяла с тарелки лепешку и откусывала с края крохотные кусочки. Спасибо тебе, дорогая. Он отложил сообщение, помеченное Хелен как деловая переписка, и с головой ушел в чтение остальных. Начал он с самых ранних писем, продвигаясь в хронологическом порядке, а искал в них все, что хоть бы потенциально могло явиться угрозой для Юджинии Дэвис, а также, хотя не признавал себя в этом даже, все, что могло исходить от Уэбберли и могло скомпрометировать суперинтенданта. По большей части авторы писем не пользовались своими настоящими именами, а указывали только сетевое имя, зачастую связанное с родом их деятельности или особыми интересами, но все же Линли смог понять, что ни одно из сообщений не ассоциировалось явным образом с его начальником в Нью-Скотленд-Ярде. А что еще лучше, ни в одном из адресов Скотленд-Ярд не фигурировал. Линли вздохнул с облегчением и продолжил чтение. Он быстро обнаружил, что в переписке не встречалось никого, кто называл бы себя Пичли, Пичфордом или Человеком-языком. Вторичное прочтение списка, полученного от Сент-Джеймса в начале разговора, не выявило адресов, ловко маскирующих чаты, на которых завязываются сексуальные контакты. Линли заключил, что на основании данного факта Пичли, Пичфорда, Человека-языка можно, в принципе, исключить из списка подозреваемых, но лучше с этим подождать. Пока он разбирал почту Юджинии Дэвис, Сент-Джеймс и Хелен вернулись к своим графикам, от работы, над которыми их отвлек приход Линли. Хелен только один раз оторвала, чтобы сказать мужу: «Томми, последнее письмо она получила утром в день смерти. Оно в самом низу пачки, но тебе лучше сразу взглянуть на него. Мне оно показалось странным».